эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. По одному из современных календарей 4 октября 2018 года, четверг. А раз так, то мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Победа русского оружия в 1187 году». Мы – это Дмитрий Белоусов и Алексей Орлов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. Как всегда, Дмитрий сначала сделает вступление, раскрытие темы в виде лекции. Мне сегодня доверено открывать картинки, тут их 13-14 штук этих картинок. Ну вот, какие-то из них я чувствую, сразу открою. С четвертый вопрос, потому что там формат мне непонятен. Но попробуем тоже ее открыть. В общем, буду нажимать, стараться, а Дмитрий будет говорить, когда, чего, какую картинку по ходу нажимать, что показывать. В общем, я на подхвате, как всегда, первая часть вступления. Если у вас возникают вопросы и реплики, то пишите, пожалуйста, их у нас в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org. Там есть чат-беседка, и там вы можете писать свои вопросы и реплики. Если же вы смотрите нас на канале в YouTube, то, естественно, на нашем канале youtube.com/slavradio, youtube.com/slavradio/косая черта. Также можно задавать вопросы и писать реплики во время живого эфира. Если вы слушаете в записи, то тогда, значит, уже мы будем читать ваши послесловия, после эфира, и на основе их будем делать новые эфиры, передачи и так далее. Но обращаю внимание, если вы находитесь на других каналах, мы не увидим ваших реплик и ваших комментариев. Вот после этого вступления, пожалуйста, Дмитрий, приступай к докладу и говори, когда какую картинку открывать. Ну, давайте начнем. Значит, у нас сегодня тема про Сектунский поход 1187 года или разрушение взятия столицы шведов. Наверное, многие слушатели уже знают, что текущая версия истории, та, которая сейчас есть в школах, институтах, писалась немцами. Там всякие миллеры, байеры, шлецеры, дизели и так далее. Это конец 17-го, начале 18 века. Принцип той немецко-романовской истории – все хорошее пришло с Запада. А тут вот какие-то племена, непонятно где и непонятно что. И, соответственно, многие славные страницы нашей истории были исключены немцами-фальсификаторами из учебников. И одна из таких страниц – это вот тот самый Сектунский поход 1187 года. Поход на Швецию. Сегодня по этому походу, увы, и факты умалчиваются, и просто гигантское количество фальсификаций. Просто гигантское. Есть даже откровенная ложь. Я напомню, что, конечно, в нашей многовековой истории не раз русские войска вступали в поверженные вражеские столицы. То есть много такого как бы было, да? А сегодня выпускники ЕГЭ современные вспомнят, наверное, только как брали фашистский Берлин весной 1945-го. Люди с советским образованием добавят, как мы вошли в наполеоновский Париж 1814 года, а в ходе Семилетней войны в прусский Берлин 1760-го. Совсем уже любители истории, наверное, вспомнят, как русская морская пехота адмирала Ушакова освобождала Рим в 1799 году, или как мы брали мятежную Варшаву в 1794-1831. Но, подчеркну, ни в учебниках, ни по телевизору до сих пор вообще не говорят о самом знаменитом успехе русского оружия. Я подчеркиваю, самом знаменитом. О взятии и разрушении в 1187 году города Сектуна, старой по существу столицы Швеции. Между тем, это был единственный случай, я подчеркиваю, единственный случай, когда после нашей победы вражеская столица, она была по сути столицей, прекратила свое существование. Вообще. Вот так. Ну а теперь давайте посмотрим, где мы можем взять исходные данные, где об этом написано. Да, нужно признаться, что есть три нюанса. Во-первых, о наших летописях. Я, может быть, кого-то расстрою, но вот наших русских летописей, по сути, вообще не осталось. Сейчас нам Алексей откроет первую новгородскую летопись. Значит, это одна из двух, потому что их есть первая новгородская летопись младшего извода и есть старшего извода. И есть всем известная повесть временных лет, которую проходят даже в школе. Каждый из них есть в нескольких списках. Например, ПВЛ, там, Радзиловская, Лаврентьевская, Ипатьевская летописи. Так вот, возвращаясь к этим трем летописям, повесть временных лет и новгородские две штуки. Больше древней, подчеркиваю, в древней Руси летописи не осталось. Они все уничтожены полностью теми самыми немцами. Один немец Миллер сжег 20 архивов в Сибири. Это первая проблема, то есть приходится ориентироваться в данном походе на западные летописи, на западные источники. Второе. К сожалению, вот даже чудом сохранившиеся кусочки наших летописей можно назвать князе-центричными. То есть, например, в той же новгородской летописи новгородские летописцы фиксировали только официальные предприятия новгородских войск. То есть официальные, подчеркиваю, да? То есть даже не каждый крупный шаг князей, которые все-таки приглашались. А все же остальное, например, походы удалой новгородской вольницы, так называемых ушкуйников, которых тоже в школе не проходят. А ушкуйники – это те же самые 12-15 века. Почитали вообще не замечать. И это было и до 1187 года, и после. Ну, например, много ли наши летописцы написали о победах новгородских ушкуйников над Золотой Ордой? Да, вообще ничего не писали. Ну или, скажем так, это уничтожено. А много ли они писали, почему разрекламированные варяги, значит, не ходили на Русь? Да потому что были походы ушкуйников на север, в Норвегию. И когда русские лодьи появлялись у берегов Норвегии, знаменитые по голливудским фильмам варяги, бросив и жен, и детей, и добро, бежали в горы отстирывать свои испачканные штаны. Вот так было. Так вот, если бы новгородцы, я считаю, ушкуйники, взяли сектуну под руководством какого-нибудь князя, тогда понятно, это бы все прописалось. Значит, а так, вот опять есть проблемы. И в-третьих, русские как бы не афишировали свое участие в походе на сектуну. То есть не было таких, знаете, многовековых прославлений и так далее. Почему? Потому что, невзирая ни на что, торговля продолжалась. Откуда все это взято? Есть достаточно много данных, в частности, шведских тех же самых. Самая знаменитая – это шведская рифмованная хроника Эрика. Есть такая. У Алексея даже вот тут изображение есть. Она составлена в 1320 году, автор неизвестен. Это история династии шведских конунгов, фольгунгов, так называемых. Есть еще одна хроника, называется очень близко, хроника Эрика Алая. Она писалась уже попозже, спустя почти 300 лет, в середине 15 века. Специально отмечу, что достоверность этих летописей нигде, никогда и никем не оспаривается. Подчеркну, никем, нигде и никогда. Кроме вот этих вот, данные о взятии сектуны нашими войсками содержатся как минимум, я подчеркиваю, как минимум, почти в 10 шведских источниках, из которых 6, опять же, никто не оспаривает. Там есть шведская хронология из францисканского монастыря Висбю, есть хроника деяний свиагодских, есть хроника епископ Упсальской церкви, есть знаменитые анналы сектунские, да, есть хронология, парочка. Но самое главное, у нас, в России, здесь, на нашей земле, сохранилось вещественное доказательство этого похода. Я подчеркиваю, вещественное доказательство того самого 1187 года. Это врата, украшенные бронзовыми барельефами. Именно эти врата наши войска вывезли из сектуны, и сейчас, вот многие века, они стоят на входе в новгородский храм Святой Софии. Здесь у нас, в Великом Новгороде, в Детинце, в том самом знаменитом храме. Они и сейчас там. И любой желающий может их посмотреть. Ну, с учетом того, что они их не говорят, не пишут, но они стоят, пожалуйста. Предания и легенды о грозном нападении с востока, о нападении, пришедшем из-за моря, из России, сохранялись на берегах шведского озера Меларен, это вот то самое внутреннее большое озеро, еще практически до 19 века, то есть в течение многих-многих столетий. Более того, значит, там, можно сказать, детишек пугали, да? И когда в 1878 году русский путешественник Елисеев записывал всякие там сказания, вот тогда, вдумайтесь, сколько лет прошло, больше 7 веков. И вот тогда местные жители еще помнили и рассказывали на развалинах Сигтуны предания о нападении русских на побережье Мелорена. Представляете? То есть они это помнят, они это знают и так далее. Значит, перед тем, как рассказывать, как все шло, я напомню обстановку. Это 12 век. Тогда была очень такая сложненькая обстановка, я бы сказал. И главное, очень воинственная. Алексей сейчас покажет карту, что тогда творилось на берегах современной Финляндии и какие племена там жили. Значит, по существу там три племени, разных, естественно. Первое – это племя Сунь, которое почему-то потом превратилось в Суоми. Оно жило на юго-западном побережье Финляндии. А второе племя, гораздо более многочисленное, звали Ень. Это русские названия, подчеркиваю, да, как Сунь, так и Ень. Если сами, они могли звать себя Суоми, то русские звали их Сунь. И, наконец, по самой Финляндии, нынешней по территории, кочевали малочисленные племена саамов, или лопари, как называется. И, разумеется, никакого государства тогда у финнов не было. Просто жители что-то производили, а более того, ходили и пытались кого-то пограбить. Шведов, на Русь пытались. Вот. Чаще всего они делились. Сунь, как более западная, совершала грабительские набеги на земли Швеции, а Ем на русские земли, то есть земли, подвластные Новгороду. В русских летописях очень часто встречаются записи типа «Придоша Ем, ибо и ваша область Новгородская». Это регулярно. Значит, желающих могу отослать книги «Краткая история Финляндии». Есть такая книга Михаила Бородкина. Впрочем, в отличие от шведов, очень часто подобные нападения заканчивались полным разгромом вторгшихся отрядов Йеми, после чего следовали обратные, ответные меры новгородцев. Например, в 1042 году князь Владимир Ярославович, это сын Ярослава Мудрого и Ингегерды, дочери короля Швеции, ходил войной на Йеми. Полная победа, им была вложена данью. А спустя лет 60, в 1123-м, новгородцы во главе с князем Всеволодом снова воевали с Емью и вновь победили ее. При этом власть Новгорода была очень и очень необременительной, нужно это понимать. Никто не заставлял, никто не принуждал. Вот что важно. Значит, новгородцы сохраняли на подчиненной территории традиционный уклад жизни, местную племенную администрацию, то есть даже их не снимали. Был только сбор небольшой дани, небольшой, подчеркиваю. То есть это не было обременительно для местных жителей. А в составленной в 1220-х годах Генрихом Латвийским «Хроники Ливонии», есть такая средневековая книжонка, прямо говорится об этой особенности новгородской политики. Он пишет, что есть обычай у королей русских, покорив какой-либо народ, заботиться не об обращении его в христианскую веру, а о сборе с него дани и денег. Вот так. Но дальше настал 12 век, и этот век был черным для русских на Балтике, увы. Я напомню, что именно в 12 веке начинается агрессия европейских государств на восток, на Русь. Ее идеологическое обоснование – обращение славян-язычников в христианство. Именно тогда, в середине 12 века, были полностью уничтожены полабские славяне Балтики. Вот Алексей даже покажет картиночку, где они были. Потому что вся Северная Германия, как говорили историки, да, Германия – это земля славян. И вот именно тогда, в 1147 году, был провозглашен Четвертый крестовый поход. Когда вам рассказывают о крестовых походах на юг и на Сарацин, на Ислам, да, они были, только были и достаточно многочисленные крестовые походы на восток, которые в школе не проходят. Так вот, в результате Четвертого крестового похода, самого крупного в истории Средневековья, на славян шло три армии, общей численности больше 200 тысяч воинов. Полабские славяне Балтики были практически уничтожены. Там жалкие остатки, те, кто мог вырваться, бежали в Новгород. А потом уже, после этого похода, в 1154 году был такой папский легат Николай Альбано. Он в 54 году, в 1154, был избран папой Андрианом IV. Так вот, он стал вдохновителем нового крестового похода. Еще дальше на восток. Официально это было написано «Поход против язычников Финляндии», а реально против новгородских земель. Вот так. Это тоже в школе не проходит. Организовал этот поход по приказу папской церкви шведский король Эрик, которого именно за пролитие моря славянской крови католическая церковь причислила к лику святых. Но, собственно, самих шведов двигало, вот, кроме выполнения папских приказов, и банальное желание захватить, пограбить что-нибудь в новгородских землях. И в 1142 году, например, шведская флотилия пыталась ограбить, утопить новгородские купеческие корабли. Однако новгородские купцы не лыком шиты, они сумели отбиться и благополучно ушли. В том же 1142 году, после получения взяток от шведов, Ель напала на новгородские земли. Это был район Невы и Приладожи. Был вторшийся отряд, но он был полностью уничтожен. Но это им, так сказать, наука впрок не пошла. И спустя 7 лет, зимой 1149 года, опять по наущению шведов, Ем полезли снова. Тогда силы Еми насчитывали около 1000 воинов, плюс добавочные. Это достаточно большая сила по тем временам, вот для, здесь для северо-запада. А у Новгорода на тот момент войск не было, и пришлось сражаться, как обычно, в меньшинстве. Новгород смог выставить только отряд численностью в 500 ратников. Значит, правда, небольшую помощь оказала подвластный Новгород племя Тьвоть. Была такая. И снова все вторжившиеся были уничтожены. В 1164 году шведы вновь полезли на Русь и пытались захватить уже всем, наверное, известную нашу город-крепость Ладогу. Сейчас она называется Старая Ладога. Алексей даже покажет картинку. Взятие этой крепости, Ладожской крепости, позволило бы им перерезать важнейшую транспортную артерию и тем самым полностью отрезать вот этот кусок Руси, северо-запад, от Балтики. Там было больше 50 шнек, больше 55 кораблей. Они прошли через Финский залив, через Неву, в Ладожское озеро, дальше устье Волхова. Вы думаетесь, больше 50 кораблей. На каждом корабле было от 100 человек. Это и гребцы, и воины. То есть общая численность шведского войска превышала 5000 человек. Гигантское войско по тем временам. 23 мая 1164 года был штурм Ладожской крепости, о котором тоже в школе не рассказывают. Он был отбит с огромными потерями для шведов. Шведы отошли к реке Вороньей, пытались собраться с силами, организовать новое наступление. Ну а здесь их настигла подоспевшая, наконец-то, новгородская дружина во главе с князем Святославом Ростиславовичем и посадником Захарией. Я напомню, что очень многие войска новгородцев управлялись не князьями, а посадниками или тысячными. И вечером 28 мая 1164 года была большая битва, шведы были полностью разгромлены. При этом, что интересно, есть такой финский историк Якола, и он с гордостью утверждает, что в этом бесславном походе на Ладогу вместе со шведами принимали участие и финны. Ну вот, нашел чем гордиться. Вот так шведы лезли, лезли и лезли. Собственно говоря, терпение иссякло у новгородцев, и в ответ на эту враждебную агрессию Запада новгородское княжество в последней четверти XII века ответило целой серией ответных ударов. Первый удар был нанесен силами подвластных Новгороду Карел. Можно показать еще раз начальную схемку, там понятно, где вот жили Карелы. Это как раз сегодняшняя наша Карелия. Там еще с заходом на территорию Финляндии. Это было все их земли. В 1178 году войско карельское, усиленное ушкуйниками, захватило город Нууси. Это был центр, контролируемый шведами части Финляндии. При этом был взят в плен епископ Рудольф. Это не только духовный, но и светская глава шведских владений. То есть у них было сдвоенное такое управление. И он достал вот своими призывами к уничтожению славян настолько, что он был увезен в Карелию и там казнен. И по делам. А сам город Нооси пришел в упадок. Шведы были вынуждены епископскую резиденцию перенести в город Абу. Ну а спустя 8 лет, в 1186 году, настала очередь Йеми, то есть племен Йеми, которых постоянно подстрекали шведы. Новгородские молодцы, те самые ушкуйники, во главе с боярином Вышатой Васильевичем, совершили карательный поход в отместку за все предыдущее и благополучно вернулись, добывши полону. Ну а третий, как говорится, Бог Троицу любит, самый сокрушительный удар ждал шведов в следующем, в 1187 году, о котором мы, собственно, и говорим, до которого мы наконец добрались. На этот раз он был направлен против важнейшего шведского города, по сути столицы, города Сигтун. А русский историк начала XIX века Федор Павлович Агелунг, я много раз буду ссылаться на этого историка и на его книгу, которая называется «Корсунские врата». Алексей даже покажет титульный листик. «Корсунские врата, находящиеся в Новгородском Софийском соборе». Вот такое длинное название его книжки. Книга вышла в 1834 году. И реально это первый русский историк, который описал врата и описал, что и как было. А у него четко написано, он достал старые летописи, которые тогда еще чудом сохранялись где-то, как-то кусочками. Вот у Федора Павловича четко написано, что этот поход, то есть поход 1187 года, принят во мщение за крестовый поход, который шведы за 20 лет при герцоге Гуторме по повелению папы совершили в Карелию и Ингерманию для обращения язычников и распространения Царства Христова посредством огня и меча. То есть не просто так, а отмщение за предыдущие нападения шведов. Теперь немножко вернемся и поясним, что же такое город Сигтуна. У Алексея есть такая вот карта центральной части Финляндии. А вообще официально город был основан королем Эриком Сигершелем в 980 году. Она была очень выгодно расположена на берегах полноводного озера Меларен. Знаете, озеро, оно внутри, это внутреннее озеро Швеции. То есть оно все такое развилистое, там здесь бухточка, там бухточка, здесь проливчик. А вот если вы на схеме сейчас смотрите, то он связан проливом с Балтийским морем. Так вот, Сигтуна являлась крупнейшим городом и крупнейшим политическим, крупнейшим торговым центром Швеции. Она заменила собой Бирку. То есть когда-то был город Бирка, но на рубеже 10-11 веков Бирка пришла в упадок, и все, что там было, по сути, переходит к расположению недалеко Сигтуны. Значит, у Федора Павловича Агелунга в его знаменитой книге написано, что вот этому городу приписывают глубокую древность, и начало оного относят к 2004 году от сотворения мира. Вдумайтесь, от сотворения мира. То есть отнимите 5500 лет, если точно 5508, и вы получите третье тысячелетие до нашей эры. Вот реальное основание города Сигтуна, а не то, которое сейчас приписывают. При этом название его производят как от Отина, да, это место укрепленное такое. И когда мы говорим, значит, о Отине, мы возвращаемся к древним легендам. Отин – это Один, так переводя немножечко. И рассказывается, где он был. И в том числе всегда во всех старых летописях говорится, что здесь Сигтуна имеется в виду. Упоминают великолепный храм, устроенным еще здесь Одином. И слава и богатство вот этого храма настолько распространились, что о нем было известно даже на Востоке. И что о нем, вот об этом знаменитом храме, упоминает географ Аль-Эдризи, живший в XII веке. То есть среди безопасности, безопасное озеро, далеко от границ, внутренние озеро Швеции, да, далеко от Балтийского моря, куча мелких островов, все видно. То есть, как гордо было написано, город презирал нападение морских разбойников. А центральное расположение этого города, ну, по сравнению к основным областям Швеции, превратило Сигтуну в главный порт по вообще внешней торговле страны. Чтобы понимать, насколько Сигтуна была важна, вплоть, ну, практически до русского похода в Сигтуне находилась резиденция епископа. Она потом была перенесена в Упсалу после. Здесь была отчеканена первая шведская серебряная монета. А Адам Бременский, это такой, знаете, знаменитый северогерманский хронист, неоднократно в своих многочисленных сочинениях Сигтуну, знаете, как называют? Город Великий Сигтуна. И с началом XI века Сигтуна стала политическим центром государства. То есть такая неофициальная столица. А в силу географического положения и близости к Восточной Балтике, именно торговля, ориентированная на восток, играла в жизни Сигтуны огромную роль. То есть это в первую очередь Новгород, Новгородская Русь, в том числе Карелия. Ну, а также там с немногочисленными племенами Финляндии, Эстонии, Ливонии. А путь из Новгорода в Сигтуну был основным путем, по которому шли торговые отношения между Русью и скандинавскими странами. Вот этот путь, он, знаете, как Невский, проезженный. Именно по этому пути, например, возвращается в 1035 году в Норвегию Магнус, сын короля Олафа Святого. По этому пути из Константинополя через Новгород и Сигтуну возвратился в Норвегию знаменитый норвежский король Гарольд Гаргард. Да, значит, при этом, если мы, например, поднимем знаменитейшего исландского скальда, который одновременно был историографом начала XIII века Снорри Стурлусона, именно по этому пути прибыл из Азии в Скандинавию бог Один, который высадился на шведскую землю именно в Сигтуне. Понимаете, вот любую возьмите легенду, и вы упрете в Сигтуне. О размерах и значении торговли для Руси лучше всего говорит тот факт, что в Сигтуне в XII веке было большое количество русского населения. Аналогично, как в Великом Новгороде существовали немецкие, готские дворы, так и в Сигтуне в XII веке существовал русский торговый двор. Там постоянно был русский торговый люд. Причем русских было так много, что даже была каменная русская церковь. Каменная очень дорогая, не забывайте. Из дерева построить гораздо было легче. Так вот, была русская церковь святого Николая. Как было написано в книге, потом русские купцы, во множестве сюда приезжавшие, соорудили церковь во имени святого Николая. Кстати, разваленные церкви есть и сейчас. Русско-карельскому войску, когда они отправились в поход, нужно было преодолеть очень много трудностей. Напомню еще раз, город Сигтуна располагался очень далеко от Балтийского моря, почти 60 километров, в глубине озера Меларен. Это типа вот таких финских шхер, как я уже говорил. И через подобные озерные шхеры большому флоту очень трудно пройти незамеченным, да, потому что, ну, узкие протоки, нужно выстраиваться в струнку. А на этом пути очень легко задержать, значит, с русские лодьи и просто не допустить его. То есть, как минимум, даже просто, чтобы доплыть, нужно очень хорошо знать фарватеры этих шхер, потому что здесь мелководье, здесь тупик. Да, и понимать, куда идем, где прячемся и так далее. Сам город Сигтун отлично был защищен. Причем его защищали не только искусственные укрепления шведов, но и сама природа. Например, с севера к Сигтуне примыкало большое непроходимое болото, ну, на тот год. С востока сухопутный подступ к городу прикрывали два таких очень укрепленных замка. А к югу лежала гавань, как было написано в летописях, ею запиралась большой цепь, прикрепленной к двум утесам. С суши город окружала стена, а окружность города, думайте, насколько он был большой, простиралась на 5, почти 6 часов. То есть 6 часов нужно было, чтобы обойти город по стене. Для того времени Средневековья город был просто гигантским. Значит, есть данные по богатым гражданам. Понятно, что бедных никто не считал. Нищих тоже никто не считал, а вот богатых считали. Так вот, в 1187 году Сектона имела не менее 18 800 богатых граждан. Это очень много. А чтобы, как говорится, жизнь медом не казалась, водный путь к Сектоне охранял находящийся в 20 километрах к югу от города, ну, на берегу того же озера, мощный каменный замок Альмастек. Там была резиденция главы шведской церкви, архиепископа Упсальского. Понятно, что сейчас, когда все, что связано с Россией, стараются принизить, стараются оболгать, например, когда говорят об Альмастеке, говорят, ну да, что-то было, но замок был сужен в более поздние годы. Вот. Ничего подобного. В то время был каменный замок. Вопрос, сколько он был высотой, какой был ров и так далее. Вот у Алексея есть небольшой пример, как могли выглядеть, замок уже не сохранился, но вот как выглядели подобные замки. Знаете, очень тяжело бы его взять-то так. Потому что окна как бойницы, мягко говоря, и на воде. В аналах написано, что архиепископская резиденция с укреплением на этом месте однозначно существовала. То есть сначала нужно было взять убежище епископа, а потом уже идти. И если бы хоть кто-то прорвался из первого замка, то город был бы уже, понятно, готов к обороне. Из плюсов нужно отметить, что внутриполитическая обстановка вот как раз к тому году была очень благоприятная. В это время в Швеции развернулась очень острая междоусобная борьба. Там король Кнут Эриксон боролся со своими двумя противниками, Коль и Бурислав. И все силы Швеции, они, собственно, делились на три части. То есть, как бы никто так вместе-то не соединялся. Это был большой плюс для наших войск. Теперь, кто шел в поход? Это одна из самых больших фальсификаций, которые сейчас есть. И ну, столько лжи в интернете, столько подсовывают специально лжи, что вот просто волосы встают дыбом. Но давайте по порядку. Карельские суда вышли в море со своей основной территорией племен. Это район Карельского перешейка, прилегавший к Ладожскому озеру. То есть все морские походы производились карелами, значит, через старое устье Вооксы. Она в то время впадала в Финский залив. Это сейчас Вооксы озера, а тогда был выход в Финский залив. Территориально, если смотреть на сегодняшнюю карту, это вблизи нынешнего города Выборг. Значит, я напомню, что сейчас, конечно, те, кто называет себя карелами, они очень немногочисленные. Вот по последней переписи там пара тысяч в Петербурге, еще несколько тысяч в Ленинградской области. Но в XII веке это было очень сильное, очень многочисленное и очень воинственное племя, племя славян, которое подчинялось Новгороду, которое было подвластно Новгороду и которое выполняло все приказы Новгорода. И никакой своей воли там не было. Так вот, флотилия кораблей с карельскими воинами, новгородскими воинами, скорее всего, и ижорскими тоже, скрытно прошла по Балтике, по всей Балтике, вдумайтесь, с востока на запад, дошла до того места, где сейчас есть город Стокгольм, которого тогда не было, вошла в озеро, дошла до замка Альмастек, взяла его, как говорится, вот прямо сходу. Помните, как в Великой Отечественной, да, вот прямо с кораблей на бал. Вот. Потом внезапно подошли к Сектоне, столица шведов была взята стремительным штурмом и полностью сожжена. Как написано в летописях про город, он был взят, разграблен, сожжен, и неприятель вышел из него с богатой добычей. В ходе боя, этого боя, был наконец-то наказан католический архиепископ Ион. Надо сказать, что как русские, так и карелы имели все основания разделаться с этим духовным лицом, которое не просто ненавидело славян, как было написано в летописях, 9 лет воевало с русскими и жоро и карелами ради Господа и святой веры. включая пытки, включая совершенно ужасающие зверства. Когда нам в фильме показывают, в фильме я имею в виду, крестоносцах, да, и об Александре Невском, и показывают всякие зверства немецких рыцарей, никто не преувеличивал, как католическая церковь расправлялась со славянами. Наоборот, там в 10 раз больше было, увы. Вооружение и внешний вид наших воинов очень хорошо видны на рисунках, которые сохранились на основе фресок. Алексей даже их покажет. Были такие фрески о распятии и воскресении Христову. Фрески называются «Пеший сотник новгородского ополчения». Они сохранились до наших дней. На них четко видно, что никаких лаптей там, еще там что-то. Да, вот не надо выдумывать. Новгородцы и карелы имели панцири, чаще всего кольчуги какие-нибудь, байраны. То есть это такие кольчуги из плоских, рубленных из стального листа колец. Были у богатых композитные панцири, в которые в кольчужное плетение вплетали стальные пластины. Плюс традиционный набор наступательного вооружения. Копья, мечи, сабли, чем саблям отдавали предпочтение. Итак, русско-карельская рать разрушила до основания вражескую столицу, увезла много ценностей и благополучно вернулась домой. Ввиду огромных фальсификаций, я сейчас специально остановлюсь на том, кто был в походе, потому что вранья, ну просто вот выше крыши. Различные авторы приписывают сектунский поход и карелам, и новгородцам, иногда и тем, и другим. Иногда мелькает слово «эсты». Иногда всем трем народам вместе. Иногда еще добавляют и «жор». Но в начальной хронике написано просто «язычники». Это в аналах. Там есть четкая фраза: «Убит Иоанн, архиепископ Упсальский, у Ульмартум язычниками накануне августовских ид и погребен в Упсальне. Тогда же сожжена сектуна теми же язычниками». Вот это есть в аналах, просто язычники. Если мы будем смотреть хронику Эрика, такая шведская, да, там трижды упоминается, что народом, напавшим на сектуну, были карелы. То есть древняя летопись в стихах называет их карелами. Если мы будем говорить по вторую хронику Эрика Алая, там было написано «карелы и русские». Знаете, там написано «карелос ед русенос». У Валина участниками опустошения сектуны названы, барабанная дробь, московиты, карелы, курлянды и ижоры. Заметьте, кто был первым? Московиты. Писатель, например, 17 века, Лощений, такой полуисторик, приписывает, что там были карелы, русские и какие-то эсты. Асханиус и Оксеншерна приписывают нападение только русским. Там даже карел не было. Я хочу пару цитат сказать. Вот в самом начале хроники Эрика есть слова: «Швеция имела много бед от карел и много несчастья». Вторую чуть позже. Вот. И здесь же есть же предание об увозе так называемых сектунских врат. Есть, например, письма всякие шведские, да, там 1611-1677. Первое – это Оксеншерна, второе – сочинение Лапцениуса. Так вот, все эти источники единодушно называют разрушителями сектуна русских, только русских. При этом есть такая вроде бы странность, вроде бы. Ведь это же гибель центра шведского государства, практически столицы, да? Которая, ну, во всем была столицей. Это наиболее крупное событие истории Швеции 12 века. Но шведские историки стараются эту тему так пропускать мимо. Не только сегодня, в средние века то же самое. В шведской исторической литературе за все эти века нет ни одного исследования, посвященного изучению этого события. Ну, просто шведским историкам не хотелось признавать, что вот эта многовековая борьба Швеции с Россией на самых первых порах была ознаменована крупнейшей военной победой русской государственности. Просто. Ну вот, начали с того, что проиграли, и все. Был такой исследователь русской истории Аарон Лерберг. Это конец 18-го, начало 19 века, сам он немец. Он писал работу о жилищах Йеми, то самое племя, можно показать картинку начальную, где все племена, и убедиться, где они жили. Так вот, он трактует сектунский поход именно как удар новгородского государства по Швеции, совершенных силами новгородских вассалов, то бишь карел. Трактовка этого немца была поддержана другим русско-финским историком Гиппингом, Андреас Гиппинг, это, значит, 19 век уже. Они оба ставили этот поход в связи с внешней политикой Новгорода. Понимаете? А все остальные дальше цитировали либо первого, либо второго. И все. И больше исследований по существу нет. Но я хотел бы развеять ложь, которая очень часто, в том числе и у нас, в российском сегменте интернета, повторяется. О эстах. Как говорится, вспоминая Пушкина, приют убогого чухонца и так далее. В последние годы официальные шведские историки, а также прозападные российские, пытаются переписать историю и приписать взятие города Сектуна эстам. Ну, на худой конец какому-то неизвестному языческому народу с Востока. Вот просто так, неизвестному. Просто с точки зрения шведского национализма, ну, им кажется менее неприятным считать, что Сектуна погибла в результате набега какого-то небольшого языческого народа Прибалтики, который сейчас уже не имеет никакого политического значения. Тем более это отлично вписывается в русофобскую истерику на Западе. А врата, которые сейчас стоят в Новгороде, ну, мол, потом новгородцы как-то у тех, кто нападал, и забрали. Как так случайно. Вот я специально разберу этот момент, потому что он очень важен. Вот это вранье, которым нас почуют. Ну, начну с простого, очень такого смешного факта. Вы знаете таких знаменитых разбойников, морских разбойников в Балтике, как эсты? Вот лично я не знаю. И историки тоже не знают. И историки древности тоже не знают. Не было таких. Никогда. А откуда все это взялось? Есть четыре историка 16-17 веков. Сначала два. Знаю, братья Петри. Алай и Лаврентий. Да, это историки 16 века. Значит, они вот как раз изучали этот вопрос. К тому времени карелы были уже небольшим и совсем не воинственным народом. Значит, они решили перевести по-своему, значит, то, что написано в аналах. В аналах, еще раз напомню, написано язычники. Если дословно, там есть такое слово пагани. Вот. Но понятие пагани в то время включало в себя и языческие племена карелов, и русских. Потому что не надо путать, как нас называли. Даже те, значит, кто был приверженцем христианского учения, они принадлежали к греко-православной церкви. И с точки зрения католических монахов, они также считались язычниками. Для них не было разницы. Язычник настоящий или христианин греко-православной церкви. Не было. Не католик, все, значит, язычник. Так вот, эти два историка, эти два брата 16 века, Алай и Лаврентий Петри, решили перевести слово «пагане» как «эстер». Почему? Потому что тогда было принято так назвать все племена, которые жили на восточных берегах Балтийского моря. То есть вот здесь вот, где нынче Петербург, где Карелия, южное побережье, вот здесь вот Балтики, вот здесь вот рядышком с Петербургом, да? Значит, это называлось эстер. Ну, такое более сокращенное, да? Понятно, какие, значит, язычники. Вот у них был такой термин. То есть ничего плохого эти два историка не имели. Они просто сократили. Они указали, какие конкретно язычники. То есть понятно, что они не указывали племена. Были это карелы, русские, ежоры. Да, но вот, вот отсюда, из устья Невы, здесь было много племен, подвластных Новгороду. Вот они их и указали, эстер. Это общее название всех племен. А потом уже через век еще парочка историков, там один писатель Иоганн Магнус, один историк Иоаннес Массениус, стали это повторять. Вот четверка, которая говорила про эстер. Все. Что такое эстер, я еще раз напомню. Это племена, которые жили здесь у Невы, рядышком. Но современные неучи или грантоеды западные, понимаете, знаний-то нету. И что такое эстер, они почему-то разбираться не хотят. Они зачем-то переводят слово эстер, латинское, дословно. Эстер значит эстонцы. Эстер вообще-то латинскими буквами. Да, вот этот бред, это вранье, ну, что можно? Можно только вспомнить знаменитые слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в августе 2015-го по поводу вот такого перевода. Помните, была у него знаменитая фраза, которая начинается со слова «дебилы». В общем, вот этот бред про эстов, вот как только вы где-то прочитаете или услышите, все, человек совершенно не владеет информацией, да, он совершенно не понимает, о чем он говорит. Едем дальше. Значит, обращаю внимание, что вот эти молодцы новгородские, уж пуники, можно их так назвать, оказались не только смелыми воинами, но весьма опытными мореходами, потому что во многих цитатах было сказано, что пока они шли, они прятались, чтобы их не заметили. И обращу ваше внимание и на поддержку, оказанную другими племенами. То есть не только карелы, не только ижоры, не только новгородцы, но и другие угро-финские племена, которые помогали нашим войскам в борьбе и с Емью, и со шведами. Причем это не только, значит, вот 1187 год, но и до, то есть 1143, о котором я упоминал, 1042 и после, там, 1191, значит, 1228 и так далее. То есть набегов было много. И наше многонациональное государство, оно было уже тогда такой, и все вместе это, так сказать, собирались вместе и отражали. Значит, после того, как Сиптуна была разгромлена и сожжена, в хронике Эрика есть очень такое, знаете, наглядное указание. Есть слова о радости, охватившей землю карел и русов. Вот так. То есть автор вот этой шведской хроники прямо указывает на участие русских войск в нападении. Прямо. То есть имеется в виду политическая связь вот двух народов, новгородцев, карел, и подразумевает, что победа карел была тем самым русской победой, ибо карелы – это часть русской государственности. А в качестве того, что там русских было и достаточно много, есть один такой исследователь 18 века, Фант. Значит, он приводит название на озере Меларен, там же. Там есть бухта Руссевикин и мыс Руседейден. Это недалеко от острова Ориена. Ну и еще раз напоминаю о вратах, которые стоят сейчас в Новгороде. С воздуха они не материализуются. Они были в Сиктуне, а теперь стоят в Новгороде. И, кстати, в отличие от современных лжеписателей, тогдашние шведы прекрасно знали, кто именно разрушил их город. Сразу же после этого похода, например, местные шведские власти на острове Готланд и в двух материковых городах Швеции бросили в тюрьму всех находившихся там новгородских купцов. То есть арест новгородцев прошел сразу же после взятия Сиктуны. То есть это была прямая реакция на разрушение шведской столицы. Ну, понятно, что это был самый простой способ мести – арест мирных торговцев. Но он показывает, как расценивали шведские власти сиктунский поход. То есть они стали мстить не карелам. Они расценили это как военные мероприятия всего новгородского княжества. Ну, в ответ, кстати, на арест купцов, новгородцы прервали торговые отношения с Готландом, а русским купцам, которые вели заморскую торговлю, было запрещено отправляться за море. Как было написано у летописца, а на весну не пустиша из Новгорода своих ни единого мужа за море. Это вот как раз в новгородской первой летописи. И этот разрыв торговых отношений продолжался достаточно долго для того времени, до 1201 года, вдумайтесь, ни год, ни два, почти 20 лет, после чего был заключен новый договор. Причем его заключили на наших на русских, на новгородских условиях. Ну и в качестве как бы небольшого вывода, и флот, и войско, напавшие на Сектуну, состояли в основном из карел, но в походе массово участвовали новгородцы. Это была так называемая одобренная частная инициатива. Ну и просто сами карелы не могли собрать столь крупное, большое войско для совершения такого похода. И, в принципе, не могли и сами совершить столь грандиозные военные мероприятия. И нам сегодня, вот нам с вами, потомкам, совершенно не важен тот факт, участвовали ли неофициально во взятии шведской столицы новгородские дружины, были ли это только отряды новгородской вольницы, то есть ушкуйники, да, были ли это отдельные ватаги мореходов. Принципиально это ничего не меняет. Это были карелы плюс новгородцы. Карелы выступают в данном событии как представители новгородской государственности. А сам Сектунский поход – это акт внешнеполитической деятельности новгородского княжества. Крупнейшее событие в ходе борьбы со Швецией. Вот так. Ну и напоследок два очень важных темы, две очень важных мероприятия. Я вернусь к вратам из Сектуны. Алексей даже покажет, как они выглядят, общий фон. Понимаете, что странно? Вот сейчас в детинце древнего русского Новгорода, в знаменитом Софийском соборе, находится замечательное произведение искусства древности. Металлические врата X-XI века. Много ли у нас таких артефактов? Их по пальцам можно пересчитать. Это крайне редкое произведение, представляющее художественную ценность. Сейчас, пока я буду рассказывать, там есть десяток фотографий, более крупно, как выглядят эти врата. И Алексей может их там вам показать. Так вот, крайне редкое произведение, древнее. Но к этим воротам экскурсии не водят. Они глухо молчат, наши историки. О них нет научных монографий. О них не рассказывают нашим студентам. О них молчит телевидение. О них не пишут газеты. Вот такое вот игнорирование победы русского оружия. А ведь это материальное свидетельство великой русской победы, стоящее костью в горле у всего Запада. При этом самое первое описание врат сделал вот тот самый Федор Павлович Аделунг. Оно есть в его книге 1834 года. Он пишет, что врата находятся на западной стороне Новгородского Софийского собора при входе в противоположном главном алтарю. Имеют 5 аршин вышины, 1¾ ширины. Состоят из дерева, обложенного металлом, толщиной почти 1,6 дюйма. Цвет не одинаковый у металла, то темный, то желтоватый. Но они не вызолочены. Да? Они вот везде обычные. Значит, каждая половинка, там две половинки этих врат, заключает в себе 24 кусочка, или называют дощечки, различной величины. Они вставлены в раму, богато украшенные, такая выпуклая работа. На них, на этих вратах, изображены чаще всего священные писания. 4 из Ветхого Завета, изображения 22 из жизни Иисуса Христа и так далее. Очень много надписей. Вообще всего 54 надписи на этих вратах. Из них 29 на русском, 17 на латинском и 8 такая смесь русско-латинского. Заметьте, больше всех на русском языке. Некоторые из досок имеют там 4, некоторые больше. Но 13 изображений вообще без объяснений. Причем у русских больше на левой, на правой половинке, а на левой больше латинских. Как-то вот так вот. Причем иногда эти надписи ровные, да, неровные, да, вот так вот. А в нижней части левой створки дверей есть фигуры двух мастеров-литейщиков. Риквина и Вайсмута. В руках мастеров молот и клещ. Там есть латинская надпись «Риквин меня сделал». Показывает, что это мастер, изготовивший врата. И там есть вот изображение второе, как я сказал. Это епископ Вихман. Значит, это Магдебург, это Германия. Значит, там, собственно говоря, есть и третий мастер. Там есть русская надпись над головой этой фигуры. Мастер Авраам. Это тот самый, видимо, новгородский литейщик, который смонтировал врата после доставки в Новгород. Ну и дополнил новыми элементами. Было не так много исследователей, откуда же в Сектуне взялись вот эти врата. Потому что там всего 4 возможных варианта. Греция, Россия, Швеция и Германия. Наши прозападные люди, которые получают гранты и все время говорят, что все оттуда, многократно пытались всех убедить именно в греческом происхождении вот этих врат, врат Софийского собора. А придворные немцы 17 века, романовские немцы, даже называли их корсунскими. А легенда придумали такую. Мол, киевский князь Владимир в 988 году в военном походе против хазар овладел частью Крыма, в том числе городом Херсон. А это Корсуни есть. И при возвращении взял себе в качестве трофеев некоторые художественные произведения. Заметьте, там нет слова «врата». Некоторые художественные произведения, которые потом Молота слал в Новгород. Первым эту фантазию придумал австро-немецкий дипломат барон Сигизмунд фон Герберштейн. Это 16 век. И, собственно говоря, все то, что сейчас написано, что это, мол, оттуда, из города Херсон, уже Корсун, как правильно называется, это все взято у Герберштейна. Только. Вот все просто его копируют, ничего больше. То есть все позднейшие историки и путешественники, они просто тупо копируют данного немецкого барона и дипломата. Это неправда. Это, мягко говоря, совсем неправда. Значит, это австрийско-немецкое приложение, как писал Федор Аделунд, не подтверждается никем. Это уже, знаете, такое вот, опровергается самим молчанием. Но самое главное, на 17 и 43 досках есть изображение, как я уже сказал, епископа Вихмана, Вихмана Магдебургского. Понимаете, какой пассаж для тех, кто вот тут заврался. Вот этот епископ, он умер в 1192 году. Если он умер в 12 веке. Да, то есть он и жил в 12 веке. Его нельзя было изобразить на вратах, которые взяли в 988, в 10. Вот такой пассажик. И для немецкого барона, и для его халуев, которые повторяют за ним. То есть, вот когда вы услышите о том, что эти врата, которые сейчас стоят в нашем Новгороде, оттуда вот с князя Владимира, это ложь. Значит, а почему корсунские? Значит, тот же Федор Аделунд прекрасно объяснил. Он говорил так: мало-помалу привыкли называть все то, что красивое, корсунским, чтобы придать более цены. Понимаете, ну, чтобы ценник задрать и продать. То есть понятно, что это не оттуда. И это не русские врата, то есть мы их сами не отливали, чтобы поставить в Сектуну, были такие глупости. То есть да, мы обладаем вратами, и на них есть русские надписи. Но там изображены римско-католические епископы на этих вратах. Понятно, что мы бы не стали их изображать. То есть я вот сейчас разобрал несколько вещей, и осталось только Германия. Просто. Да, то есть в Германии были заказаны эти врата, привезены в шведскую Сектуну, а оттуда наши карелы-новгородцы их привезли в Новгород. Вот так вот. Значит, что врата были действительно изготовлены в Германии, подтверждается, во-первых, регулярной практикой медной отливки в те годы, именно в Германии, вот там вот, в Магдебурге. Это достаточно трудная часть литейного искусства. А во-вторых, если посмотреть внимательно на вот более укрупненные фрагменты врат, Алексей может еще раз некоторые показать, то архитектура украшения, которые вот указаны на них, там тонкие башенки, узкие окна, остроконечные верхи, да, тощие витые колонны, полукруглые своды, это отличительные признаки именно немецкой архитектуры 10 и 11 веков. Это я вам процитировал опять Аделунда. Судя по всем фактам, это как раз был город Магдебург, что подтверждают и исследователи. Был такой в 1809 году исследователь, который написал честно, что в одной из находящихся на них надписей сказано, что они сделаны художником из Магдебурга. А Дотин, это еще один исследователь, пишет, что в городе Новгороде есть церковь, построенная 800 лет тому назад, в которой находится еще древнее немецкое художественное произведение, а именно бронзовые стрельчатые двери с выпуклыми изображениями, сделанными, судя по надписи, Петром Викманом из Магдебурга. Вот так. Повторюсь еще раз. Врата были изготовлены в немецком Магдебурге в X, ну, может быть, в начале XI века. Изготовлены по заказу Сектунского храма, потому что в самих вратах имеются отдельные черты, которые связаны именно со шведским искусством и даже с религиозным культом святого Зигфрида, почитавшийся именно в Сектуне. Ну а дальше наши войска, трофеи и так далее. При этом, например, шведы в более поздние века даже не оспаривали тем, что это их врата, вот сейчас стоят в Новгороде. Например, шведский полководец в 17 веке был такой Якоб Делагарди, очень знаменитый. У него есть письмо 1616 года. Они как раз тогда оккупировали Новгород. И он пишет, относительно медных врат, которые Королевское Величество желает, чтобы ему вернули из Новгорода, тем более, что они были некогда взяты из Сектуны. Знаете, вот черным по белому. Я бы очень желал исполнить приказание его Королевского Величества. Эти врата служат входом в главный храм митрополита здесь, в Новгородском Кремле. Ну, куда уж яснее, господа хорошие. Значит, есть цитата 18 века. Был такой офицер войск Карла XII, он был военнопленный после Полтавской битвы, Гейнер Бреннер. И вот он возвращался обратно, к себе его отпустили. Он пишет, что, возвращаясь в 1722 году в Отечество, видел в Новгороде наши врата. Русские называют сии врата Сектунскими воротами, то есть воротами города Сектуны или Сартуны, то есть жилище князя или царя. Вот так вот. Значит, есть еще и третья цитата, чтобы уж совсем забить последний гвоздь. Был такой шведский поэт, он же историк, Олаф Далин. Он написал историю шведского государства. Ну там, если правильно, история шведского государства. Вот. И он пишет, что язычники карелы получили здесь весьма богатую добычу, и, между прочим, из церкви, почитавшейся Сектуне самой величайшей, унесли двое ворот, которые еще теперь можно видеть в большой новгородской церкви перед алтарем на крылосе. Называются они Сартунскими воротами или Сектунскими вратами. Чтобы закончить все-таки русскими историками, был такой русский писатель и историк Михаил Чулков. У него есть даже книга «Историческое описание российской коммерции». Да, вышла в 80-х годах 18 века. Значит, он писал, что имели они, в скобочках славяно-русы, войны в Швеции. И в 2004 году от сотворения мира из города Сектуны военной рукой взяли медные церковные врата и привезли с собой на Русь. Вот так вот. Ну, это ж не останавливает фальсификаторов, как вы понимаете. Значит, пытаются, знаете, там найти какой-то кусок в какой-то летописи, доказать, нет, это не те врата, взяли не отсюда. Еще одна попытка фальсификации связана со вторыми медными вратами. Были и такие. В первой новгородской летописи под 1336 годом сказано, что владыка Василий у святой Софии двери медяны золоченые устроил. То есть вроде бы та же самая святая София. Причем Татищев, это наш первый русский историк, в своей русской истории повторяет эти слова и говорит, что привезены они из немец, куплены ценой великого. Да, действительно, у первого русского историка Руси есть эти слова о покупке. Да, действительно, архиепископ Василий много сделал для украшения и ремонта Софийского собора, потому что он горел, понимаете? А, например, он воссоздал в 1336 году большой крест на колокольне. Он восстанавливал собор после большого пожара. Вот только в летописи в черном по белому написано, что вот эти вторые врата, которые куплены в Германии владыкой Василием, они были переданы в город Александров Владимирской губернии. И ими украшенный собор в 1335 году там. Город другой совсем. То есть, да, он купил, но для другого города. Понимаете, вот врать не надо. Но попыток принизить значение русской победы все равно припоминается много. Еще одна из попыток — это когда западники пытаются доказать, что вот эти сектунские врата вообще не могли быть из сектун. Бог знает, откуда их русские взяли. И приводят сохранившиеся руины какой-то небольшой церкви. Вот Алексей их покажет. Это первая фотка. Значит, что забавно, там, видите, вот достаточно маленькие ворота, действительно огромные ворота, вот эти сектунские ворота, сюда, ну, никак, там дверца небольшая. Но что смешно, вот эта фотография, которая часто приводится, ее часто и показывают как руины русской церкви Святого Николая, хотя это не она. Но давайте скажем честно, вот эта небольшая шведская церковь в городе Сектуна очень мало напоминает огромный храм, про который было написано достаточно много в летописях, как он славится. Помните, с этого начинал. То есть размеры не те. Более того, понимаете, нет ведь данных, откуда новгородцы взяли врата в Сектуне. Они оттуда взяли врата, которые были заказаны в Магдебурге самими шведами. А откуда конкретно, увы, данных нет. Ну а что касается то, что вот эта церковь святого Олафа, о которой так истошно кричат сейчас шведские исследователи, так вот есть другие фотографии церкви святого Олафа. И они, вот Алексей даже их покажет, и они гораздо более напоминают великолепный храм, устроенный Одином, и совершенно не совпадает с первым. Вот посмотрите. Между прочим, кстати, святой Олаф — это последний по времени западный святой, то есть до вот разделения 1054 года. Он почитается также на христианском Востоке. Он считается святым благоверным Олафом Харальдсом. Это, вот, да, это был король Норвегии, был креститель Норвегии. И в России во имя святого Олафа были даже освящены храмы в Новгороде. Он жил в Новгороде несколько лет. Он жил в Старой Ладоге. Понимаете? Вот. Он гостил у посадника. И более того, написано, что с посадником у него была в летописях была самая большая дружба. Вот так вот. Ну и напоследок совсем уже... А кто что взял-то, да? Вот. Наш романовский немец, фальсификатор Шлецер, тоже этого коснулся немножко. Он пишет, даже он, невзирая на его лживость, на его уничтожение документов, даже он пишет про ворота, что они не могли принадлежать ни тамошней русской церкви святого Николая, и, следовательно, русские взяли их как добычу, а не как свою собственность. Есть интересный факт, и связан он с колоколом, что там, в Сектуне, в нашей церкви находился русский колокол такого-то размера и так далее. Это есть тоже в аналах. И так вот, этот колокол был подарен Нарву. То есть пишут, что его украли потом в 1496 году. Ну а что касается самой, собственно, Швеции. Шведы не стали восстанавливать вдребезги разрушенную Сектуну, а южнее, на протоках, соединяющих озеро Меларен с Балтийским морем, начали строить новую столицу – Стокгольм. Хотя формально Стокгольм основан намного позже, в 1252 году. Да, там так написано в официальной истории. Но реальное начало постройки нынешней столицы Швеции – это тот самый 1187 год. Ибо шведам был нужен город, который преграждал вход из Балтийского моря в озеро, по берегам которого была, собственно говоря, самая богатая и населенная часть Швеции. Для шведов это было жизненной необходимостью. Ну а наше наступление, новгородское наступление, продолжалось. В 1191 году был еще один акт отместки. Есть сообщение в первой новгородской летописи. Алексей может еще раз напомнить первую картинку. Содержится текст о совместном походе уже новгородцев и карел на Емь снова. Ходиши новгородцы, с Карелую наем, и воеваши землю их, и пожгоша, и скот, и секоша». Вот так вот. То есть восстанавливали новгородскую власть над Емью. Ну а последний крупный удар, это был 1198 году, очень сокрушительный удар по шведам. Русы высадились в центре шведских владений Финляндии. Опять новгородские дружины, внувшие к ним карелы, они прошли по всем шведским селениям по береговой полосе земли Сунь, ну то есть где сейчас Финляндия, уничтожая все вражеские пункты и все укрепления. Был взят и разрушен город Аба, это столица шведской части Финляндии. Был казнен очередной епископ католический Фольквин, он опять же по совместительству глава шведской оккупационной администрации. Ну а по сложившейся традиции новгородцы и карелы разрушили город Аба настолько добросовестно, что впоследствии его отстраивали уже на новом месте. При этом удар был так силен, что шведская колония не могла оправиться в течение целых 20 лет. А Габриэл Гейн, это был такой финский профессор истории в Гельсингфорсе, в 19 веке сокрушался, просто аж рыдал. То, что в течение полстолетия было сделано апостолами христианства, было этим нападением русов полностью разрушено, и работа должна была начинаться заново. Вот так, и по делу. Ну а католические иерархи, которые все призывали крестовым походом на Русь, были полностью деморализованы. Ну, дальше был уже временный перерыв, и дальше пошли уже походы князей, например, князя Ярослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо. Вот так вот. Но, к сожалению, к концу XIII века здесь у нас были проблемы, и инициатива в боевых действиях перешла к противнику. И снова шведы подчинили Йем, обратив это племя в католичество полностью. Как гордо написано в хронике Эрика, ту страну, которая была крещена нами, русский князь, как я думаю, потерял. Ну и лишь в 1809 году вот эта финская земля вернула состав России. Но, кстати, русским полкам довелось побывать и в новой шведской столице, если кто не знает. В 1743 году, это 18 век, 1743 год, ростовские и казанские полки торжественно с музыкой и с распущенными знаменами вошли в столицу Швеции и прошли по ее улицам. Это так, к слову о птичьих. Значит, для наиболее таких злобных либералов, которые сегодня призывают покаяться перед шведами за наших предков, ну, что нужно бить по рукам. Пора покончить с юридивой традицией вот этой вот полностью прозападных группы людей, изображать наших предков в образе таких незлобивых Платонов-Каратаевых. Помните, да, в Библии ударили по одной щеке, поставь по другой. К счастью для наших предков, для нашей России, наши предки таковыми не являлись. И на каждый вражеский удар отвечали еще более сильным ответным ударом. И на том стоит русская земля, а шведам по делу. Собственно говоря, вот это все о этом походе 1187 года. Единственное, что я хотел бы вернуться буквально к двум людям на пару секунд. Как я говорил, самый первый исследователь – это Федор Аделунг. Жил он в 19 веке, написал книгу «Корсунские врата». А есть второй человек – его тоже с нами уже нет. Виктор Казимирович Болдак жил в Карелии. Умер он в 2011 году. Жил он в Петрозаводске. Книга «Сектунские врата» была выпущена его матерью уже после смерти сына. Там крошечный тираж, но она есть в библиотеке Петрозаводска. Значит, вот низкий поклон этим двум людям, которые раскопали это все и дали принципиальную честную оценку вопреки всей той лжи, которая сыпется на нас со всевозможных страниц и экранов. Алексей? Да, благодарю за очень интересный доклад. В этот раз проиллюстрирован был картинками. И я думаю, что нашим радиослушателям и зрителям было что полезно для себя узнать. Ну, естественно, во второй части мы узнаем, а что же они написали по поводу того, что узнали. Итак, вторая часть через небольшую отбивочку, и мы будем отвечать на вопросы и зачитывать реплики. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 4 октября 2018 года, четверг. В виртуальной студии находится Алексей Орлов, Дмитрий Белоусов. Победа русского оружия в 1187 году. Это тема сегодняшнего нашего эфира. В первой части Дмитрий рассказал и показал картинки и какие-то дополнительные артефакты, которые мало кому известны. А мы теперь переходим уже к вопросам и репликам. Сразу напомню, что вопросы и реплики мы принимаем только на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Первое – это, естественно, сайт slavradio.org. Там ищем в выпадающем верхнем правом меню беседка «Чат». Там можно писать вопросы, общаться со своими друзьями. А также принимаем вопросы на нашем YouTube-канале. youtube.com/slavradio. Славрадио – одно слово. На других каналах, уважаемых мною, мы, к сожалению, вас, ваши реплики не видим и вопросы, поэтому не обижайтесь, если где-то пишете, но не отвечаем вам, потому что просто не знаем о том, что вы там где-то писали. Пишите, если хотите, чтобы ответы были, пишите на нашем канале в YouTube или на нашем сайте slavradio.org. Или youtube.com/славрадио. Славрадио – одно слово. Итак, дядя Степа. Ну, дядя Степа и Степанидой мы называем тех, кто не представился по-русски. Прислал такой вопрос. Если Петр I ложный, то какие цели преследовали шведы вместе с Мазепой? То, что Мазепа предал Петра, не значит, что он предал народ. Ну, хотя вопрос не относится к походу 1187 года. Я поэтому отвечу немножко по-другому. Давайте мы скажем честно. Петр I – это прозападный император, который был ориентирован на Запад, который насаждал все западное, и по существу ничего хорошего он Руси не принес. Население, по разным оценкам, сократилось до трети. Вдумайтесь, треть населения страны было уничтожено. Значит, вопрос не в том, значит, с Мазепой, где и как. Вопрос в том, что шла борьба тех людей, которые были ориентированы на Запад, по отрыве небольшого кусочка. Сначала это была Ингермандия, то есть это вот устье Невы и все остальное, от большой евразийской державы, от большой евразийской империи. Понимаете? Значит, вот главная причина. Потом была взята Москва, значит, и образовалось уже Московское княжество, достаточно небольшое. Не было еще Российской империи. Поэтому вы все смотрите с точки зрения школьной истории, да, кем был ли он и так далее. Нужно все-таки смотреть, что была агрессия Запада. Я не со всеми выводами книги «Конец империи русских царей» согласен, но тем не менее я вас отсылаю туда, почитать пару глав. Эту книгу написал Александр Косенко, у него есть достаточно шикарная глава, как Петр I, значит, окно прорубал в Европу с другой стороны. Вот почитайте, может быть, у вас по-другому сложится представление, кем был, значит, Петр I. Там есть и соответствующая глава о его происхождении. Ну, в двух словах, значит, он действительно царских кровей, спору нет, как бы, да. Вот. Только по женской линии обычно раньше не наследовали. Потом уже стали наследовать. И еще раз подчеркну, это прозападный император. Ничего хорошего он России не принес. Алексей? Да, с Петром Первым это вообще отдельная история. Версий существует много, в том числе и в том, что была подмена, в том числе и много того, что еще даже и не поднималось в наших эфирах и вообще где-то еще. Ладно, Ярослава Ярославная, вопрос такой. Россия как бы крепкий орешек и как бы всегда в победителях. А как утеряла земли, влияние и, возможно, суверенитет? Спасибо. Ну, Россия действительно крепкий орешек, и это обусловлено тем, что русский народ, славянский народ – это народ-воин. Если вы посмотрите те или иные отображения других народов, то чаще всего есть народ, а есть небольшое наемное войско. Оно очень часто, вот именно такая ситуация. Значит, нету войска, все, бери голыми руками. А на Руси всегда создавали ополчение, если нету войска. Поднимался простой, как говорится, русский мужик, а при необходимости поднимались и женщины, и шли на защиту своей страны. И именно поэтому Русь чаще всего побеждала. Да, поражения были достаточно много. Какие-то поражения обусловлены климатом, как, например, во времена гибели Великой Евразийской империи, которая последняя инстанция, которая называлась Великой Тартарией. Там действительно был большой природный катаклизм. Но большая часть виноваты мы сами. Это гражданская междоусобная война, когда брат шел на брата. Вы думаете, это было только в гражданском 20 веке? Это было регулярно. И если внешний враг подгадывал те моменты, когда у нас шло то или иное гражданское противостояние, то действительно можно было брать голыми руками. К сожалению, это правда. Вот. И это тот урок, который мы должны вынести из прошлого. Не должны славяне между собой вести гражданские войны ни в коем случае. Это и гигантские жертвы, и наш проигрыш, и той, и другой стороны. Потому что если вы посмотрите, например, совсем глубокую древность, вот смотрите, Марко Поло писал, когда он жил у последнего хана Единой Империи, у хана Хубилая, и там войны описаны. Там 460 тысяч всадников против 350. И они практически все погибали. То есть он пишет, что потом идешь, и вся земля усыпана мертвыми. Вы вдумайтесь, в битве погибло 750 000. Вот вам гражданская война. Или, например, значит, после того, как был совершен мусульманский переворот в Золотой Орде, там в течение 3 лет шла гражданская война. Там только в первую ночь переворота царевичей чингизидов было вырезано больше 120. Ну, этих вещей же не рассказывают в школе. Там, между прочим, очень кровопролитная гражданская война была в начале 14 века. Очень кровопролитная. Это вырезали всех наследников древних традиций. Наследников чингизидов. Еще раз напомню, что чингизиды – это восточные скифы, которые возглавили степные племена. Посмотрите на портрет Чингисхана. Голубоглазый, с рыжей бородой. О чем говорить-то вообще? Такой степняк, смешно. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Да, проигрывали, потому что регулярно на Руси происходили гражданские войны, которых желательно не допускать. Алексей. Дмитрий, я думаю, что враги не подгадывали, когда у нас начинались гражданские войны. Они делали все, чтобы гражданские войны начинались. И потом, начав эти гражданские войны, они использовали то, что сами же когда-то и закрутили, замутили. Поэтому и получались неоднократно вот эти самые разрушительные братоубийственные войны, и ничего хорошего Русь из этого не выносила. А возможность такая появилась у врагов, когда они, прежде чем брата на брата натравливать, убрали то, что нас держало вместе, наши устои, предания, наши какие-то естественные жизненные уклады, вот то, что было древними предками нам передано. И сейчас мы видим то же самое. Когда Россия жила по своим конам-поконам, то, в общем-то, выкарабкались из всех проблемных каких-то авантюр Запада и так далее. Как только все это убиралось, развращают наших женщин, мужчинам вкладывают какую-то ерунду, сразу же и рождаемость уходит на второй план, и нас становится меньше. Сразу же и... Ну, что об этом говорить-то? В общем-то, понятно, что превращает нас в человекообразных животных. И вот такие были, мне кажется, неоднократно уже в нашей истории, в нашем прошлом проблемки. И сейчас мы стоим на одном из таких перепутий, когда встает вопрос, мы вообще жить будем на Земле как вид, вот такой вид человека, или все-таки нас сольют в унитаз истории. В общем-то, пока у нас есть шансы, а дальше посмотрим. Но без памяти о своем прошлом, без понимания, как мы жили, и без понимания тех устоев жизненных, нам дальше не быть на этой Земле. Мария Федоровна, вопрос в эфир. Первое. Где можно поближе ознакомиться с настоящей историей? Все сразу просто не укладывается в голове. И второе. Как учить школьника истории, идя на перерез, скорее всего, да, с учебной программой? Вы знаете, самое простое ознакомиться, как можно ознакомиться с настоящей историей, это самостоятельно прочитать несколько десятков книг, которые отражают совершенно другую точку зрения. Причем я не говорю, что обязательно это книги современные, ни в коем разе. Да? Значит, я напомню, что я уже несколько лет держу на своем сайте rusimperia.ru список со ссылками, которая называется «100 книг по русской истории». Сейчас их уже больше, сейчас их уже, значит, почти там 250. Значит, еще раз подчеркиваю, со всеми ссылочками можно скачать, прочитать, значит, и получить свое собственное представление. Ориентироваться на тех авторов, которые представляют, ну, по своему кусочку истории, ту самую правдивую версию русской истории, которая была до революции 17-го года как неофициальная, а потом была просто уничтожена. Если вам нужны буквально там 2-3 книжки, там 20-30 – это тяжело, ну, возьмите пару старинных книг. В первую очередь начните с книги Мавра Арбини, или Маура Арбини, если там, как угодно, архимандрита Радужского. Книга называется «Славянское царство». Она тоже там есть, в этом списке. Значит, вот даже от одной этой книжки у вас уже в голове все перевернется. Она, в принципе, не стыкуется никак с вот, той школьной институтской историей. Почитайте про Марко Поло. Например, там краткая статья с картинками есть у меня на сайте, можно посмотреть с отдельными выдержками. Почитайте Егора Классена «Древнейшая история славян и славяно-русов». Ну вот самое начало. Еще раз говорю, так сказать, книг достаточно много, вот сейчас их там больше 250 уже. Вот. Значит, единого краткого небольшого учебника нету. Я могу повторить фразу известного публициста Егора Холмогорова. Говорит так: когда меня спрашивают, какую одну книгу по настоящей русской истории я могу порекомендовать, я впадаю в ступор. Я не знаю такой книги. Историю России приходится не читать, а изучать, составляя свое представление не по одной, а по множеству книг. Вот так вот. То есть надеюсь, что вот этот список вам поможет и развеет всю ту ложь, которую немцы-фальсификаторы навесили на нашу историю. Да, но второй вопрос, как быть с детьми, которые изучают историю? Как есть карикатура, когда мальчик стоит, Марья Ивановна, ну, в классе стоит, отвечает, Марья Ивановна, вам как отвечать, как было или как написано в историческом учебнике? Да, есть такой вопрос, есть такая проблема. Понятно, что бедному несчастному школьнику то, что написано в учебнике, придется учить. Но никто не мешает вам одновременно давать вторую. То есть есть то, что требуется для сдачи оценки, и есть настоящая история. И прямо об этом честно ребенку говорить. А при этом такая возможность была всегда. Знаете, я, чтобы вы понимали, насколько учителя как бы боятся настоящих знаний, я вам приведу пример из собственной истории, еще советской. А тогда ведь тоже заставляли выучивать достаточно много всякой белыберды, в том числе всякие там определения, которые придумали какие-нибудь политологи и так далее. Значит, и в том числе на том уроке, где я школьником был, требовалось выдать определение, что такое революция. Я историей увлекался еще со школы, и когда меня подняли, я ответил, что революция есть удавшийся бунт. Хотя это было, конечно, не по учебнику. Абсолютно. Получил свои 2 балла, подождал, пока 2 будет поставлена в журнал, а дальше, напомню, это советское время, дальше сказал, революция – это удавшийся бунт, сказал Владимир Ильич Ленин, том такой-то, страница такая-то, полного собрания сочинений. И заставил учительницу менять 2 на 5. Вот. Так вот, такой метод, он действительно сейчас. Периодически выступают те или иные должностные лица, которые что-то где-то говорят, начиная с высших должностных лиц, да, и отдельные цитаты вы смело можете передавать ребенку, и от этих цитат учителю станет совсем не по себе, поверьте. Потому что она не знает, данная учительница, ничего другого, кроме написанного в учебнике. И, например, когда Путин на одном из исторических форумов ткнул историков и сказал, что, вы знаете, там речь шла про Рюрика, что есть и другая версия происхождения Рюрика. Было такое. Да? Значит, или то, что нашему президенту Татарстана была подарена карта Тартарии. Но ведь была же подарена. Об этом показывали по телевизору, пожалуйста. Кто вам мешает? Задать простейший вопрос учителю. Вы знаете, тут по телевизору показали, как президент подарил карту Тартарии президенту Татарстана бывшему. А что это такое? А почему мы это не проходим? Ну и так далее. Алексей? Я думаю, что если немножечко еще по-другому это преподнести, спросить можно в конце. Вы знаете, да, подарено. Вы считаете, что вокруг Владимира Владимировича находятся лживые историки, которые ему эту карту подбросили? То есть как бы вы сомневаетесь в чем-то? Я думаю, у многих учителей сразу волосы начнут шевелиться, примерно как во времена Сталина. Спросите, вы сомневаетесь, что Иосиф Виссарионович в чем-то может, например, там, вернее, вы хотите сказать, что он может в чем-то ошибаться? Вот пример из этой серии, потому что сейчас многие смотрят на сильных мира всего вот примерно так, как смотрели когда-то на таких вождей, как Сталин. И поэтому, когда заходит вопрос о том, вы что ставите под сомнение то, что сказал он, то многие учителя и даже директора начнут как-то так неуверенно ерзать одним местом по стулу и говорить, да нет, в общем-то, не сомневаюсь. И да, такое есть, как в анекдоте про крокодилов, которые не летают, а потом оказывается, что они очень высоко летают. Ну ладно, идем дальше. Анжела Шемшер, вопрос в эфир. Может, я прослушала, а сейчас есть на шведской карте этот город Сигтуна? Город называется Сигтуна. Есть развалины этого города, и там сейчас очень небольшой поселочек. Вы можете увидеть это название, например, на Google картах. Откройте Google Map, увеличите, ну, наберите там Стокгольм, да, увеличите побольше, и чуть левее и выше, то есть там на северо-запад от Стокгольма, увидите надпись Сигтуна. Пожалуйста. Хорошо. Ярослава Ярославна, вопрос такой. А эти фрески на чем выбивались? Металл? Давайте мы разделим вопрос. Вы сейчас, наверное, все-таки спрашиваете про ворота, да, Сетунские ворота. Значит, потому что там вот эти изображения из жизни Иисуса Христа и так далее, о том, о чем я рассказывал. Это медь, то есть это литье. Вот, это не совсем фреска, это литье. Соответственно, там достаточно большое количество таких отдельных кусочков во вратах. Как я уже сказал, они сложены в две половинки дверей, ну, поставлены в единую раму, как бы, и смотрятся единым общим орнаментом. Будете в Новгороде, зайдите в детинец с обратной стороны, не упустите возможность посмотреть. Алексей. Угу. Идем дальше. Мария Федоровна, вопрос. Нам полезно почитать тацитановые аналы? Ну, как сказать, полезно или не полезно? Значит, с одной стороны, читать всегда полезно. С другой стороны, вот в том списке 100 книг в разделе старинных материалов действительно есть Тацит, полное имя, напомню, Тацит Публий Корнелий. Еще раз говорю, там больше 250 книг. Значит, и когда я отвечал на предыдущий вопрос, я бы назвал там первые книги, старинные, да, с которых бы следовало начать. И Тацита там не было. Хотя в списке он есть. На мой взгляд, значит, у него достаточно интересно там написано. Но это для, наверное, любителей истории, для тех, копает, кто поглубже. То есть это не первый из этого списка в 250. А того же Тилока, Бал Тилок Гандрагор, да, книга «Арктическая родина в Ведах», почему бы не почитать? Это вот если мы смотрим старинные материалы. Я так понимаю, что слушатель просто открыл список и смотрит старинные материалы, которых там много. Почему мы не почитать там Тадеуша Валанского, «Письма о славянских древностях»? Вообще он доказывает, откуда что взялось. Там, того же Валанского стоит прочитать хотя бы потому, что все его книги, все, я подчеркиваю, в 1853 году были внесены в папский список запрещенных книг и приговорены к сожжению. Все книги, я подчеркиваю. А почему бы не почитать? Очень даже интересно. То есть, вот так вот. Но еще раз говорю, я бы советовал начать с Мавра Арбини, с книги «Славянское царство», с Классена, с того же. Вот. Хотите более современных, ну, относительно вот этих, ну, почитайте Гедеонова, «Разоблачение нормандского мифа». То есть книг там много, еще же там больше 250 книг. Того же Лызлова «Скифская история». Там очень много чего интересного. Вот. Вы там не понимаете, откуда такая ненависть с Запада к нам? Пожалуйста, так сказать, есть книга Платона Лукашевича, она тоже в списке есть. Называется «Причина ненависти англичан к славянским народам». Конец 19 века. Понимаете, ничто не происходит из ниоткуда. Все это было уже, Алексей. Да. Хорошо, еще в заключении вопрос от Евгения Соловьева. Дмитрий, извините, я не слышал первую часть. Поход новгородцев в 1187 году – это месть за Неклота и его княжество? Хороший вопрос. Насчет... Нет, это не напрямую. Неклот – это палапские славяне. К огромному сожалению, они потерпели поражение под натиском четвертого крестового похода, о чем я говорил, и все племена, вот Алексей даже картинку показывал, так сказать, вот палапских славян, были уничтожены. То есть это славяне южного побережья Балтики. А новгородское княжество, оно жило отдельно. Да, оно приняло беженцев, оставшихся чудом, оставшихся живых, из этих палапских славян, руяновцев и так далее. Их было достаточно мало с точки зрения общего количества, сколько было, столько стало, но для Новгорода их было много. Там целые улицы были, как они говорили, из немец. Но новгородское княжество мстило за себя. Оно мстило за шведские атаки. Просто поймите, что Запад не останавливается. Они крестовым походом уничтожили славян Балтики, южных славян Балтики, и пошли дальше на восток. Они не остановились после уничтожения тех русских княжеств. Они пошли дальше на восток, на Новгород, на новгородские земли. Собственно, поэтому новгородское княжество мстило за себя, за их атаки на себя. Ну и сил у него мстить за полабских славян, наверное, не было. Увы. Алексей. В общем-то, все. Вопросы все я прочел, реплики тоже прочел. И нам надо подводить какую-то логическую нить, черту, завершая наш сегодняшний эфир. Предоставляйте возможность что-то нашим радиослушателям и зрителям доброе, вечное сказать о себе. Значит, я хотел бы напомнить, что если у кого-то там возникли вопросы, что-то забылось или еще как-то, эта статья о русском походе 1187 года лежит на сайте. Любой желающий может почитать, посмотреть, то есть зайти на сайт Русимперия и ее почитать. То же самое касается и книг того самого списка 100 книг по русской истории. Ну вот, список есть, пользуйтесь. А нам всем я еще раз хочу напомнить, что вот инициированная врагами гражданская война, значит, это зло, что нужно всячески избегать подобных катаклизмов, хотя они, конечно, подзуживаются со стороны. И напомнить, что у нас великая и очень древняя история. И нам всем есть за что гордиться нашими предками. Алексей. Да, история вещь хорошая, но, как показывает история, она никого ничему не учит. Но вот пришло время наконец-то понять, что горький опыт предков – это самое дорогое, что у нас есть для того, чтобы горечи самим не испытать. И в первую очередь необходимо набираться здравомыслия, уходить от гордыни, понимать, кто мы такие и для чего мы здесь на земле, чтобы возродить свою культуру, именно культуру, не какие-то там догматические отпрыски от нее, не какие-то там вырезки из чего-то, а именно цельную культуру, взаимопонимание, уважение, добра. И в этом случае тогда у нас будет будущее, и не просто будущее какое-то непонятное, а светлое, доброе, о котором мы постоянно говорим. Мы достойны жить лучше, если мы будем достойны этой лучшей жизни. То есть включайте здравомыслие. На сим мне остается только напомнить, что сегодня у нас 4 октября 2018 года, четверг. Победа русского оружия в 1187 году – это тема сегодняшнего нашего эфира. Дмитрий Белоусов, автор-сказитель, и Алексей Орлов, ведущий. Прощаемся с вами. Напоминаю, вы слушаете Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.